Глава 7. С Новым годом! Сладко-липкая, мгновенно остывшая жидкость темным пятном расплылась по штанине, с отвращением отрывая прилипающую к коленке ткань. Второе пятно чуть выше. Наклоняясь над вредительницей, луплю по бардачку, чтобы открыть, не глядя, сгребая в охапку с десяток салфеток и разъяренно хлопаю бардачком, чтобы закрыть. Вредительница вздрагивает. «Все же просто, Мария! То, что делать не надо, не делаешь! А то, что сделать нужно, делаешь! Элементарно! И никакого геморроя окружающим!» «Давай, я помогу!» Пытается забрать у меня салфетки. «Обойдусь!» «Ну, вообще, да!» Становится строгим ее взгляд. «Чего?» «Спасибо, Михаил, вам». «В смысле?» «В прямом. Извините за геморрой». «Зефирками!» Зло передразниваю я, промокая липкие противные пятна. Боковым зрением наблюдая, как Маша выскальзывает из машины. «Стой!» Мой голос заглушает звук хлопнувшей двери. С раздражением закатываю глаза. «Ах, эти юные феи с тонкой психикой! Порычать уже нельзя! Неужели непонятно, что если уж выбесила, то я рычу, а ты смиренно терпишь минут 5, потом я сам извиняюсь?» Не оборачиваясь, уверенно шагает вперед. «То есть теперь я еще и побегать за тобой должен в мокрых штанах? А мне этого делать не хочется!» Замирая, смотрю ей вслед через лобовое. «Иди, иди! Вот! Не люблю тебя больше!» Не люблю секунд еще 30, пока ее силуэт не исчезает среди толпы в направлении площади, где я снял с елки болезного. Психуя, бросаю салфетки в ноги. Без шапки и варежек пошлепала. Один отмороженный у меня уже есть. Через часик еще один будет. Одна. «Нахрен ты ее, медведь, из обезьяника-то вытащил? Хорошо же сидела! В тепле сладким кофе не плескалась и под поезда не прыгала!» «Нет, вытащил! Обратно хрен засунешь! Чего сидишь? Иди! Свернешь же сейчас куда-нибудь, будешь потом полночи искать!» «Товарищ полицейский, мне бы в травмпункт!» «Тебе варежки шерстяные выдали?» «Выдали». «Три свои лапы, сиди грейся, я скоро». Накидываю капюшон, выхожу из тачки. С рычанием хлопаю дверью. И сам сжимаюсь от того, как дрожат двери стекла. Ускоряясь, иду следом за ней. Перехожу дорогу, но ее уже не видно. Куда она так быстро сбежала? На площади людно. Чуть дальше от елки устанавливают коробки с фейерверками. Расталкивая людей, вытаскиваю взглядом среди толпы ее серебристый пуховик и длинную юбку. Пока прохожу сквозь кучку подростков, кто-то взрывает петарду. Вздрагиваю, закрывая оглушенное ухо. Мария и фейерверки — это плохо. Поворачиваюсь вокруг своей оси, снова внимательно оглядывая толпу. В глазах пестрит. Где-то еще взрываются петарды и небольшие фонтанчики искрят в снегу. Слева проходит парочка, увешанная гирляндами. Справа передают по кругу бутылку шампанского. Смех. Неужели не сюда пошла? С тревогой начинает колотиться мое сердце. Останавливаюсь у самой огромной ледяной горки. «Девушка, давайте к нам!» Поднимаю машинально голову на мужской голос. Парень машет кому-то рукой. Слежу по направлению за его взглядом. У самого низа ледяной, подсвеченной цветными огнями лестницы, Маша. Из динамиков начинает еще громче орать новогодние песни. «Маш!» — кричу я ей. Но кто-то опять взрывает петарды. Не услышав меня, она начинает подниматься по огромным ступеням. Пока перепрыгиваю через накатанную дорожку, с ног чуть не сбивает паровозик летящих сверху людей. Поднимаю взгляд вверх. И если она поднялась, то, вероятно, скатится. Тут-то мы и повяжем эту рецидивистку. Но вместо этого я наблюдаю, как на верхней площадке Машу оттесняет тот самый парень, ставя на ее пути руку. Они разговаривают. Я теряю терпение. «Марья!» Рявкую я. Она мельком оглядывается, но смотрит в другую сторону. На лице мелькает улыбка. Толпа закрывает их от моего взгляда. Закрываю раздраженно глаза. Выдох. «Давно ты, Медведев, за девочками не бегал, да?» Обхожу горку, поднимаюсь по ледяным ступеням вверх. Телефон трезвонит. «Медведев!» Выискиваю ее взглядом. «Ну и?» «Регина». «Полчаса!» «Без десяти уже, Медведев!» «Реально?» Торможу, чтобы посмотреть на часы. 11:53. «Зашибись!» «С наступающим!» «Серьезно? Если тебя не будет через 15 минут, я уезжаю к друзьям!» «Сурово, но справедливо. Перезвоню!» Скидываю вызов, останавливаясь за спиной парня. Поставив руки на ледяную стену, он что-то там втирает Маше. «Нет!» Улыбается ему она, качая головой. Улыбка застывает, как только мы встречаемся взглядами. Я почти на голову выше его, и Маша, поджимая губы, смотрит поверх его головы мне в глаза. Он медленно разворачивается. «Катись!» Многозначительно кивая ему на ледяную дорожку вниз. «Понял?» Линяет он мгновенно. Не без удовольствия занимаю его место. Молча натягиваю капюшон ей на голову. Затягиваю чуть туже на нем шнурки. «Прогулялась? Пойдем». Отрицательно качает головой. Мы сверлим друг друга сердитыми взглядами. «Маш!» «Вас, Михаил, женщина ждет!» Мстительно прищуривается. «Это факт, да». Вздыхаю я. «Так поезжайте!» «Не могу!» Ухмыляясь, опускаю взгляд. «Мы в ответе за тех, кого приручили!» «А я вам эту повинность прощаю!» «А я вам нет!» Открывая рот, чтобы пикировать в ответ, вдруг растерянно закрывает. Смущенно отводит взгляд. Мы неожиданно оказываемся на горке одни. Потому что в динамиках бьют куранты, и все разливают шампанское внизу. «Ладно, извини, что рычал». Приобнимая за плечи, тяну к лестнице. Выкручивается, подхватывая с пола кем-то оставленный кусок линолеума. «Если уж я поднялась, я прокачусь. Поехали!» «Эй, ну я же взрослый дядька, с горок кататься. Перестань, ножками пойдем». «Нет, попками пойдем». «Маша!» Смеюсь я. «Давай, садись, я с тобой хочу». Вопреки моим намерениям и всякой логике, заклинание «я с тобой хочу» мгновенно срабатывает. И через мгновение я уже усаживаю ее к себе между ног. Она поднимает лицо, заглядывая мне в глаза. Подхватывая за подбородок, удерживаю ее лицо так, прижимаясь губами к холодному носу. Сжимаю крепко. Под радостный шум толпы и зал фейерверков мы летим по закрученному ледяному полотну горки. Инерция заваливает нас на спину и переворачивает. Моя вредительница смеется и пищит у меня в руках. От этого в эндорфинах тонет мой мозг. Когда мы чуть замедляемся, она оказывается на мне. Мы снова соприкасаемся носами. Громко дышим друг другу в губы. Надо мной всеми цветами радуги расцветает небо. Это такое красивое зрелище, что мне хочется подарить его Маше. Аккуратно подминаю ее под себя. «Смотри!» — шепчу ей. Отстраняюсь, наблюдаю в ее немигающих восторженных глазах отражение фейерверка. Это еще красивее, чем сам фейерверк. Глажу костяшками пальцев ее красивое лицо и, не выдержав накала чувств, прижимаюсь губами к нежному местечку под подбородком, теплому и приятному, как персик. А дальше меня отрубает окончательно, и, закрывая глаза, я веду губами выше. Съедаю ее пухлые губки, вдавливаясь между ними языком. И когда ее язычок медленно и неуверенно обводит мой, фейерверки начинают стрелять уже внутри меня, всеми оттенками долгожданных ощущений. «С Новым годом!» — хрипло шепчу ей в губы, и не в силах оторваться, опять прикусываю верхнюю, впиваюсь в нижнюю, и еще раз сталкиваюсь с ее язычком. Отстраняюсь настороженно, заглядывая в ее глаза. Она ведет пальчиками по моей небритой щеке. «С Новым годом!»